Год 2020. Криминальная хроника. Следственный комитет России, СКР, завершил расследование уголовного дела о крупнейшем в Коми организованном преступном сообществе, ОПС, которое, по версии следствия, в 1990-е годы создал вор в законе Юрий Пичугин. На счету ОПС по материалам дела десятки убийств и других особо тяжких преступлений. Трое членов преступного сообщества ранее заключили досудебные соглашения о сотрудничестве и уже осуждены. Предполагаемым лидерам Таганской ОПГ Игорю Жирноклееву, Жирный, и Григорию Рабиновичу, Гриша Таганский, обвиняемым в организации заказных убийств генерального директора ОАО «Роспищепром» Валерия Журавлева и финансиста Алексея Покровского, в ближайшее время могут вменить в вину еще 12 аналогичных эпизодов. Об этом стало известно в ходе продления Мосгорсудом подследственному сроков содержания под стражей до 15 месяцев. Впрочем, их адвокаты рассчитывают, что большая часть убийств будет исключена в связи с истечением срока давности. В Саратовском облсуде вынесен приговор членам так называемой «саратовской банды киллеров», которым инкриминировались убийства, покушения, бандитизм и другие тяжкие преступления. Основываясь на вердикте присяжных, судья Алексей Егоров назначил в виде наказания Юлии Быстровой и Михаилу Селенко 16 и 19 лет колонии соответственно. Непосредственный исполнитель убийств Алексей Клусов приговорен к пожизненному заключению. Последний признал свою вину, остальные обвиняемые ее отрицали. Московский областной суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима Рафика Исмаилова. Он обвинялся в организации убийства двух бизнесменов в 2016 году, а заказчиком преступления, заплатившим за его совершение 2 миллиона долларов, следствие считает брата осужденного, экс-владельца черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. По версии следствия, мотивом убийства стал финансовый конфликт между подмосковными предпринимателями и известным бизнесменом. Тельман Исмаилов и его племянник, бывший полицейский, который помогал скрываться осужденному, числятся в розыске. Басманный суд Москвы арестовал 61-летнего Муртази Шадания, первого фигуранта уголовного дела об убийстве в 2009 году, одного из наиболее влиятельных на постсоветском пространстве воров в законе, Вячеслава Иванькова, япончик. По версии следствия, господин Шадания участвовал в слежке за законником и доставил винтовку для киллера. Одним из аргументов в пользу заключения фигуранта под стражу были его связи в криминальном мире, в том числе с вором в законе Ильей Симония, Махо. Анатолий Быков и алюминиевые войны. Утром 7 мая Анатолия Быкова задержали в собственном коттедже, расположенном в Соснах, элитном районе Красноярска. В операции принимал участие спецназ Федеральной службы безопасности ФСБ России, сотрудники МВД и Росгвардии. На месте задержания также работали следователи Следственного комитета России, СКР. При этом следственно-оперативные мероприятия проводились и по другим местам проживания Быкова в Красноярске, а также в его крымском особняке. Его обвинили в заказе двойного убийства, совершенного еще в 1990-х. Быков – знаковая фигура для Сибири. Он был алюминиевым королем, популярным политиком в Красноярском крае и мастером двойной игры. В преступной среде он был известен не хуже, чем в предпринимательской. Правда, как авторитет Толя Бык или Челентана, главарь преступного сообщества. Анатолий Быков, получив звание мастера спорта по боксу, работал учителем в школе, а в 90-е годы ушел в бизнес. То время для Красноярска, столицы цветной металлургии СССР, стало эпохой алюминиевых войн, в центре которых находился Красноярский алюминиевый завод «КРАС», второй в мире по объемам производства. Всего за год Анатолий Быков из начальника охраны КРАЗа превратился в председателя совета директоров завода и со временем получил в собственность 28% его акций. За эту долю малую он помог руководству завода отстоять свою независимость от известной английской компании, державшей тогда весь алюминиевый бизнес, и заслужил имидж борца против иностранных захватчиков. В конце 1990-х годов судьба Быкова была тесно связана с судьбой миллиардера из списка Forbes Дмитрия Босова, тело которого летом этого года было обнаружено в его доме в подмосковном поселке Усово. Рядом с ним лежал пистолет. В конце 1990-х Быков активно поддержал генерала Александра Лебедя в борьбе за пост губернатора Красноярского края. И тот выиграл с рекордным для России результатом в 59%. Но вскоре после выборов Быков и Лебедь поссорились из-за КРАЗа. Одновременно с карьерой в бизнесе и политикой Быков был ночным губернатором Красноярска. По данным следствия, с 1990 года он руководил организованным преступным сообществом ОПС, состоявшим из шести группировок, а в криминальных кругах его звали как Толю Быка или Челентана. При этом бригады Быкова состояли только из местных жителей, а сам он ненавидел воров в законе и всячески боролся с ними. Его целью было усиление влияния в криминальном мире Красноярского края. За короткое время организация разрослась. Как указывается в деле, Анатолий Быков, чей авторитет стремительно рос, координировал работу каждого из подразделений, определял сферу деятельности, в которой можно было бы достичь сколько-нибудь значимых результатов, распределял между ними доходы. Кроме того, он разработал для ОПС свод правил и ввел жесткие санкции за их нарушения. Как указывается в деле, к криминальной организации присоединились банды Паши Цвета Музыки и Татарина, специализацией которых были заказные убийства. Оба уже осуждены и отбывают тюремные сроки. В материалах следствия указывается, что для того, чтобы сохранить свое лидирующее положение в уголовной среде, участники ОПС ликвидировали Анатолия Артюшкова и Владимира Филиппова, которые претендовали на место смотрящего за Красноярским краем. Тогда борьба за крупнейшие заводы стоила жизни десяткам предпринимателей и представителей ОПГ. Под полным или частичным контролем Быкова и его структур в разное время находились Красноярский алюминиевый и металлургический заводы, Красноярск Энерго, Красноярская ГЭС, Ачинский глиноземный комбинат и другие. Крах империи Быкова произошел в начале нулевых. Из металлургического бизнеса его выдавили Олег Дерипаска и Роман Абрамович, сумевшие получить контроль над КРАЗом. После долгих переговоров Дерипаска заплатил Быкову более 100 миллионов долларов. Перед этим в отношении авторитетного предпринимателя было возбуждено уголовное дело о причастности к убийству, вымогательстве и тому подобном. Быков попытался скрыться за границей, но был задержан в Венгрии и выдан России. В 2002 году Мещанский суд столицы приговорил предпринимателя к условному сроку за подготовку покушения на его бывшего ближайшего партнера Вилора Струганова, Паша Цвета Музыка. Правоохранительные органы тогда даже инсценировали убийство Струганова. В последние годы Быков главным образом занимался политикой. С 1997 по 2016 год он являлся депутатом Законодательного собрания Красноярского края. Однако в 2016 году избирком Красноярского края отказал Быкову в регистрации в качестве кандидата в депутаты. Он возглавлял на тот момент список партии «Патриоты России». Следствие заявило, что считает его заказчиком убийства двух местных коммерсантов – Александра Наумова и Кирилла Войтенко, которые были совершены еще в 1994 году. По версии СКР, устранение предпринимателей было ответом на организованное ими покушение на Анатолия Быкова. Ему взорвали автомобиль. Показания против олигарха дали шеф бригады киллеров Татарин, отбывающий 13-летний срок, а также один из исполнителей, Сергей Бакуров, осужденный к пожизненному лишению свободы. В ответ Анатолий Быков заявил, что его уголовное преследование организовали губернатор Александр Ус, начальник краевого главка МВД Александр Рещевский в сговоре с людьми, осужденными на длительные сроки. Между тем, как отмечает один из оперативников Красноярского края, много лет работавший в подразделениях, занимавшихся группировкой Толи Быка, то, что над ним сгущаются тучи, было известно заранее. С конца прошлого года по региону поползли слухи, что ему опять готовят место на нарах. И сам Быков не мог об этом не знать. При этом ни у кого не стоял вопрос «за что?». Грехов за авторитетным предпринимателем на самом деле много. По оперативным данным, он в крови по колено, если не выше, рассказал оперативник. Увы, но по многим преступлениям Быкова срок давности истек еще в середине нулевых, и привлечь его уже не удастся. Криминальная хроника. Вор в законе от кавказского крыла Кахабер Парпалия, известный в криминальных кругах как Каха Гальский, найден мертвым в своей камере. В воровском мире этот титулованный законник знаменит прежде всего как бывший держатель главного воровского общака России. За 2 дня до смерти его привезли в управление ФСИН по Омской области. По информации Prime Crime, официальной причиной смерти уголовника назван инсульт. Но при этом указывается, что он был сильно избит. Эксперты отмечают, что Омское управление ФСИН нетерпимо к представителям криминального мира и воровским традициям. В Нижнем Новгороде начали судить вора в законе Виктора Жаринова, известного в криминальных кругах как «Цезарь». Его и авторитета Артура Арутюняна следствие считает организаторами похищения ульяновских коммерсантов Дмитрия Платонова и Юрия Лопатина, чтобы завладеть их компанией для обналичивания воровского общака. Жаринову также инкриминировали уголовную статью о занятии высшего положения в криминальной иерархии. Подсудимые полностью отрицают вину. Убийство Лоту Гули. 20 августа преступный мир был потрясен информацией об убийстве 47-летнего вора в законе Надира Салифова, известного в криминальных кругах как Лоту Гули. Его называли главным вором в законе Азербайджана и одним из самых влиятельных авторитетов всего постсоветского пространства. Он прославился тем, что жестоко устранял конкурентов и одерживал верх в постоянных конфликтах с другими ворами в законе. Именно его связывали с убийством овощного короля Равшана Джаниева, Ленкоранского, которого киллеры расстреляли в Стамбуле 4 года назад. Криминальный авторитет, в последнее время обосновавшийся в Турции, жил в 5-звездочном отеле в Анталье. По установившейся традиции, законник использовал номер в качестве офиса. Оттуда он вел телефонные переговоры с подконтрольными коммерсантами, а в перерывах пил чай и играл в покер с членами своей свиты из десятка охранников и помощников. В день убийства очередь желающих дистанционно пообщаться с вором дошла до предпринимателя из Азербайджана Амира. Он занимался поставками овощей на московский оптовый рынок «Фуд-Сити». Но в итоге разорился и погряз в долгах. Главным кредитором Амира был вор Гули, которому тот, по версии последнего, был должен 5 миллионов рублей. Об этой сумме и велся разговор. Беседа подошла к завершению по инициативе Надира Салифова. Гули попрощался с бизнесменом, сославшись на карточную игру, и дал ему время до завтра, пообещав в противном случае порвать должника прямо в его павильоне. В этот момент в номер вошел один из охранников Гули, 25-летний Хаган Зейналов, хан Ахмедлинский, и дважды выстрелил в своего босса из пистолета. Эксперты утверждают, что авторитет пал жертвой вендетты, ведущейся между двумя азербайджанскими воровскими кланами, которые конфликтовали из-за оптовых поставок плода овощной продукции на рынке Екатеринбурга. Криминальные разборки между сторонниками двух авторитетов начались в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Одессе, Тбилиси, Стамбуле и других городах. В них погибли в общей сложности не менее 10 человек с обеих сторон, а количество раненых и искалеченных и вовсе не поддавалось учету. Затянувшийся конфликт привел к расколу и всего воровского сообщества. Законники поделились на тех, которые «сгули» или «против него». По словам источника, близкого к клану противников Надира Салифова, расстрелявший его хан, совсем еще молодой человек, стремящийся сделать карьеру в криминальной среде, но не имеющий твердых убеждений. Изначально он сделал ставку на лоту Гули и примерно год назад попал в бригаду вора в качестве охранника. Однако сторонникам Равшана Джаниева удалось тайно перевербовать хана на свою сторону и убедить его ликвидировать своего босса за убийство в Стамбуле, к которому последний, возможно, был причастен. После убийства Лоту Гули криминальный бизнес достался по наследству его брату, вору в законе Намику Салифову, по кличке Намик Бакинский. Из-за смерти мафиози столь высокого уровня криминальный мир России начал готовиться к переделу сфер влияния. Появились претенденты на активы Гули в разных регионах России, среди которых называют воров в законе Ахмеда Дамбаева, Ахмед Шалинский и Автандила Кобешавидзе, Авто. В правоохранительных органах также не исключают, что передел преступного рынка неизбежен, но считают, что до кровопролития в стиле 90-х дело не дойдет, так как в стране другая экономическая ситуация. Криминальная хроника. Пресненский райсуд Москвы, удовлетворив ходатайство Главного следственного управления ГСУ СКР, арестовал на 2 месяца сотрудников СИЗО «Матросская тишина», которые за взятки снабжали заключенных телефонами и другими запрещенными к обороту в неволе предметами. По версии следствия, сотрудники УФСИН по Москве Владислав Остапенко и Сергей Войтко с января по июнь 2019 года передавали за вознаграждение арестованным различные предметы, запрещенные на территории изолятора. Им удалось организовать канал, по которому заключенные получили десятки сотовых телефонов, сим-карты к ним, сигареты и алкоголь. Кроме того, надзиратели устраивали сходки авторитетов за решеткой. Одна из них прошла в марте 2019 года, и переводили за взятки зэков из одних камер в другие. Пресненский райсуд, рассмотрев ходатайство следователей ГСУ СКР по Москве, арестовал обвиняемых Владислава Остапенко и Сергея Войтко на 2 месяца. В Москве арестовали бывшего гендиректора столичной компании «Стройкомплект», а в прошлом сотрудника Главного управления уголовного розыска ГУР МВД России Владислава Шиповалова, обвиняемого в мошенничестве на $300 000 в отношении Станислава Воротникова, доверенного лица вора в законе Василия Христофорова, Васи Воскреса. Главным фигурантом этого скандального дела является известный адвокат Александр Вершинин, признавший свою вину и активно сотрудничающий со следствием. По версии следствия, адвокат, вступив в сговор с господами Добрыниным и Шаповаловым, получил от последнего документы, согласно которым известный вор в законе Воскрес, проживающий в Италии, может стать в России обвиняемым по уголовному делу об организации преступного сообщества, статья 210 УК РФ, а затем и объявлен в международный розыск. Разбираться в этой истории Василий Христофоров поручил своему товарищу Станиславу Воротникову, который, несколько раз встретившись с адвокатом Вершининым, в итоге обратился в правоохранительные органы. Задержали защитника, когда он в машине на Мичуринском проспекте получил пакет с деньгами. Признав свою вину частично, адвокат Вершинин рассказал, что лишь хотел бесплатно помочь представителю Воскреса. Ранее он защищал самого законника, передав деньги от него сотрудникам правоохранительных органов. Мосгорсуд вынес первый приговор по относительно новой статье 210.1 УК РФ, карающей за сам факт занятия человеком высшего положения в преступной иерархии. 11 лет колонии за это получил 34-летний вор в законе Шалва Азманов, Кусо. Как признал суд, он еще не успел накопить собственный криминальный опыт, но пользовался поддержкой влиятельного родственника Захария Калашова, Шакро Молодого. Уликами против обвиняемого стали выколотый на его плече погон в форме эполета и переданная вслед за ним в СИЗО сопроводительная записка, в которой друзья Кусо порекомендовали другим арестантам уважать молодого вора. В Подмосковье убит из арбалета владелец мясной империи бизнесмен Владимир Маругов. По предварительным данным, 2 ноября ночью несколько человек в масках проникли в баню на территории загородного дома бизнесмена, связали хозяина дома и его жену, после чего стали требовать, чтобы им выдали деньги и другие ценные вещи, спрятанные в доме. Женщине, воспользовавшейся невнимательностью нападавших, удалось освободиться и убежать, после чего она сразу обратилась в полицию. Прибывшие к дому сотрудники полиции обнаружили Владимира Маругова мертвым. На месте преступления был найден арбалет, из которого был застрелен бизнесмен, а также иные предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования. Следователи установили, что нападавшие скрылись на автомобиле. Машину удалось обнаружить в одной из деревень Истринского городского округа. При проведении разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к убийству, вскоре был задержан некий Александр Мавриди, которого следствие рассматривает как исполнителя преступления. В ходе обыска в квартире Мавриди был обнаружен известный адвокат Алексей Завгородний. В настоящее время его статус прекращен. Прикованный наручниками к кровати, которого сторожил мужчина. Завгородний рассказал, что Мавриди удерживает его и вымогает у него квартиры, расположенные в Москве и в Испании.